что он и меня ненавидит за то, что я, Гун, осмелился быть его отцом. Амальгильда убаюкивала его готскими песнями и сказками до тех пор, пока мне это наскучило, и она внезапно умерла. «Я был при этом», — сказал Хилхаль. «Ты запретил ей петь ребенку по-готски. Она была уже больна и просила тебя позволить ей допеть песню до конца. И ты со злобой толкнул ее ногой, и она тут же испустила дух. Лак стоял рядом и все видел. Может ли он любить тебя?» «Он должен меня бояться и не надеется быть моим наследником, калека. Он даже не может сражаться правой рукою. Левую он бьется превосходно, как ты сам знаешь. Он одержал ею победы не раз уже с тех пор, как, спасая твою жизнь, дал раздробить свою правую руку. Это было под Орлеаном. Он защищал твою голову от громадного камня, сброшенного римлянами со стены, и принял удар на себя. Камень и без того не убил бы меня, как не могли меня убить тучи стрел и копий на Каталаунской равнине. Ты ведь знаешь теперь, я сказал тебе, какая смерть ожидает меня. Но и от Эрнака, моего красавца, я немногого ожидаю, несмотря на мою нежную к нему любовь. Ты испортил его этой любовью. Для Эллака ненависть отца была лучшим воспитанием. А Дженгизец, что и говорить о нем. Он твой любимец, старик, настоящий гун. Да, он первый стрелок и наездник нашего народа. Правда. «Правда, он мальчик хоть куда», — с отеческой гордостью сказал Атила. «Но его мать, как она была безобразна!» — прибавил он с кислой гримасой. «Но зато она происходила из нашего древнейшего царского рода», — возразил Хилхаль. «Еще более древнего, чем твой род». «Потому-то отец мой Мунчук и велел мне взять ее в жены. Но от этого она не стала приятнее, и Дженгизец весь пошел в нее. Он еще безобразнее, чем его отец и мать вместе. И хотя он совершенная противоположность слабому Эллаку, он все-таки не годится для того, чтобы управлять миром. Одной меткой стрельбы по ласточкам и искусного наездничества для этого мало. Эрнак достойнее их всех». «Господин, — вскричал Хилхаль, — неужели же ты хочешь сделать избалованного 15-летнего мальчика повелителем целого царства?» Но нежный отец, не обращая внимания на слова Хилхаль, погрузился в приятные воспоминания. «А мать его, она была моей любимицей. Она одна из всех женщин, кроме гуннок, не боялась моих объятий и любила меня. Моя Либусса, дочь одного из вождей склабов, она однажды явилась ко мне в лагерь и, бросившись к моим ногам, призналась, что ее привлекла ко мне слава моего имени, и что, возгоревшись любовью к сильнейшему и храбрейшему из людей, она решилась или стать моей женою, или пасть под моим кинжалом.